Глава 17. В пятницу днем в дверь гостевого дома постучали. Линус оторвался от своего последнего отчета. Он работал над ним большую часть дня, но после обычного вступления успел написать всего одну строчку. Он встал и открыл дверь. На крыльце стояли все дети приюта на Марсии, одетые в костюмы искателей приключений. «Я вернулся», — объявил командир Люси. «Мы снова идем в экспедицию. Прошу вас присоединиться, мистер Бейкер. Нас ждут большие опасности, и я не могу обещать, что вы вернетесь живым. Мне доложили, что там есть плотоядные змеи и жуткие насекомые, которые проникают под кожу и изнутри жрут глазные яблоки. Зато награда, если вы уцелеете, будет лучше, чем в самых смелых мечтах. Готовы?» «Не знаю», — медленно проговорил Линус. «Плотоядные змеи, значит? Что-то я побаиваюсь». Люси оглянулся на остальных, подошел ближе и прошептал. «Они не настоящие, я просто играю. Но никому не рассказывайте». «А, понятно», — ответил Линус. «Ну, так уж вышло, что я специалист по плотоядным змеям и отлично знаю, как избегать с ними встречи. Полагаю, я обязан пойти, чтобы с вами ничего не случилось». «О, отлично!» — обрадовался Чонси. «Я не хотел бы сегодня быть съеденным». «Ступайте, переоденьтесь», — сказала Талия, толкая Линуса обратно в дом. «Так идти нельзя». «Нет? А что плохого в...» Он схватился за свою ногу. «О, нет! Я не могу сделать и шага! Насекомые уже атакуют!» «Ну вот почему вы такой?» — проворчала Талия. «Фи, помоги мне!» Фи вскрикнула, выскочила вперед и принялась хлопать по ноге Линуса. «Намного лучше, спасибо!» — сказал он, поворачиваясь к двери. «Я быстро!» Входя в комнату, Линус слышал, как дети взволнованно обсуждают предстоящий поход. Он закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. «Ты можешь это сделать. Давай, старина. Последнее приключение». Линус оттолкнулся от двери и подошел к стенному шкафу. Достал костюм исследователя. Надел. Он по-прежнему выглядел в этом наряде совершенно нелепо. Но сейчас это его не заботило. Исследователи шли через джунгли. Они отбивались от людоедов, которые нападали с копьями и стрелами, грозя сожрать селезенки врагов. Боролись со свисавшими с деревьев плотоядными змеями. Командиры Люси чуть не съели злобные насекомые. Он кричал от боли и вертелся на месте, пока не рухнул на землю, свесив язык изо рта. И лишь благодаря умелым действиям команды был спасен в последний момент. Наконец, исследователи добрались до знакомой рощи, скрывавшей дом островного спрайта. Когда они вышли на берег, прогремел ее голос. «Смотрю, вы вернулись, глупцы! В прошлый раз вы едва уцелели!» «Сдавайся!» — крикнул командир Люси. «Тебе нас не одолеть! Мы требуем, чтобы ты отдала нам сокровища! Мы не уйдем, пока их не получим!» «Не уйдете?» «Нет!» — хором закричали дети. «Нет!» — эхом повторил Линус. «Ой, тогда мне и правда лучше сдаться!» «Я так и знал! Мужчины!» — Люси оглянулся на Талию и Фи. «А также и женщины!» «Следуйте за мной к заслуженной награде!» И они, конечно, последовали. Дети пошли бы за Люси куда угодно. Линус тоже. Все помчались по берегу к роще. Кроме Линуса, который не мог мчаться при всем своем желании. Вздохнув, он вытер лоб и поплелся за детьми, увязая в песке. Дойдя до первых деревьев, Линус озадаченно нахмурился. В роще стояла странная тишина. Шестеро детей должны были производить много шума. Особенно эти шестеро детей. Он на мгновение замер, потом двинулся дальше. Они дожидались его на знакомой поляне у дома посреди леса. Талия и Фи, Сэл, Теодор, Чонси и Люси. И Зоя с зелеными и золотыми цветами в волосах. И, конечно же, Артур. А в руках они держали длинную бумажную ленту, на которой красками было выведено: «Мы будем скучать по вам, мистер Бейкер». Вместо подписей под надписью красовались отпечатки. Большие и маленькие ладони, а также длинная полоса, видимо, оставленная щупальцем Чонси, и мелкие кляксы, похожие от когтей Теодора. У Линуса перехватило дыхание. «Я не ожидал. Какой прекрасный сюрприз! Какие вы молодцы!» «Моя идея», — заявил Люси. Талия наступила ему на ногу, и он поморщился. «Ну, по большей части моя идея. Хотя все помогали немного. И знаете?» «Что?» «Здесь нет никаких сокровищ. Мы обманом заманили вас сюда на прощальную вечеринку». «О, понимаю. Значит, настоящим сокровищем была дружба, которую мы укрепили по пути». «Тоже мне сокровище», — пробормотал Люси. Вечеринка получилась чудесная. Стол ломился от жареного мяса, горячих роллов, хрустящего салата с огурцами, кексов, пирогов и тарталеток с малиной и взбитыми сливками. Звучала музыка. Они захватили проигрыватель. Люси взял на себя обязанности диджея и снова пели Ричи, Бадди и Биг Боппер. Все веселились, шутили и много смеялись. И хотя Линус чувствовал, как плачет сердце, он тоже смеялся до слез, боясь, что вот-вот лопнут бока. Солнце начинало садиться, фонари разгорелись ярче, а они все смеялись и смеялись. Линус утирал слезы, слезы удовольствия, сказал он себе, когда поставили новую пластинку. Он узнал первые же ноты еще до того, как начал петь «Наткин Коул». Линус поднял глаза и увидел стоящего перед ним Артура Парнаса. Артур протянул ему руку. «Спасибо. Ты опять меня благодаришь, а я даже не знаю, за что? Ты не веришь, что достоин благодарности. Но я ничего не говорю просто так. Жизнь для этого слишком коротка. Ты любишь танцевать?» «Я... честно говоря, у меня, кажется, обе ноги левые». «Очень в этом сомневаюсь». И Линус Бейкер согласился. Он взял Артура за руку и встал. Наткин Коул запел про улыбку при разбитом сердце. Артур притянул его к себе, и они начали медленный танец. «Улыбнись, и, может быть, завтра», — шепотом подпевал Артур, «ты увидишь, как солнце светит для тебя». Линус приник головой к груди Артура. Он чувствовал исходящий от него жар. Они танцевали. Танец будто тянулся целую вечность, хотя Линус знал, что песня короткая. Он слышал, как Артур шепчет слова. Он удивил даже самого себя. Оказалось, у него все же не две левые ноги. Но, как и все волшебное, песня закончилась. И воцарилась тишина. Линус заморгал, словно просыпаясь от сна, и поднял голову. Артур смотрел на него сверкающими, как огонь, глазами. Зоя сидела на земле, держа на коленях Фи и Талию. Теодор устроился на плече Сэла. Люси и Чонси лежали, привалившись к стене. Все выглядели усталыми, но довольными. Люси улыбнулся ему, подавляя зевок. «Вам понравилось сокровище, мистер Бейкер?» Линус снова взглянул на Артура. «Да», — прошептал он, — «больше всего на свете». Уже было темно, когда они возвращались в главный дом. Зоя несла на руках Фи и Талию. Сэл засунул Теодора себе за пазуху, и голова Виверны торчала из его распахнутой у горла рубашки. Артур шел с Чонси, держа его за щупальце. Линус позади всех нес на руках спящего Люси. Линус хотел, чтобы этот путь длился вечно. Однако вечность пролетела очень быстро. Он пожелал спокойной ночи Талии, Фи, Селу и Теодору. Держа Люси одной рукой, погладил Чонси по макушке. Артур предложил помочь, но Линус покачал головой. «Я его донесу». Артур кивнул и повернулся сказать остальным, чтобы они не забыли почистить зубы. Линус отнес Люси в комнату Артура и усадил его в кресло. «Иди надевай пижаму», — тихо сказал он. Люси вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, а вернулся в пижамных штанах и белой футболке. Его волосы топорщились так, будто он пригладил их пятерней. Из-под штанин торчали маленькие босые ступни. «Идешь чистить зубы?» — спросил Линус. «А вы еще будете здесь?» Линус кивнул. «Обещаю». Люси вышел в коридор, где Чонси возмущался, что Теодор снова ел зубную пасту, а Теодор чирикал в ответ, что не ел. Линус закрыл лицо руками. К тому времени, как Люси вернулся в комнату, Линус успел немного успокоиться. «Я устал», — зевая сказал Люси. «Поиски приключений — тяжелая работа. Но сегодня было хорошее приключение». «Лучшее», — согласился Линус. Он взял мальчика за руку и повел в его комнату. Пластинки, аккуратно склеенные, снова висели на стенах. Хотя на пластинке Бадди Холли отсутствовал большой кусок. Линус откинул одеяло, и Люси забрался в постель. Линус его укрыл. «Я не хочу, чтобы вы уезжали», — сказал Люси. Линус присел рядом с кроватью. «Знаю. И мне не хочется уезжать. Но надо возвращаться». «Почему?» «Потому что у меня есть обязанности». «Почему?» «Потому что я взрослый. А у взрослых есть работа». «Не хочу становиться взрослым», — сказал Люси. «Это скучно». Линус протянул руку и отвел прядь волос от лица мальчика. «Думаю, из тебя получится хороший взрослый, хотя еще не скоро». «Вы ведь не позволите им закрыть наш приют?» Линус покачал головой. «Нет, я сделаю все, чтобы этого не случилось». «Вы сможете?» «Да, Люси». «Спасибо». Он помолчал. «Когда я проснусь, вас уже здесь не будет». Линус отвел взгляд. Рука Люси коснулась его лица. «Остальные пока не знают. Иногда я способен видеть больше, чем они. Вас, Артура. Он умеет гореть, вы знаете?» «Он тебе это сказал?» «Нет. По-моему, ему нельзя говорить. Но мы знаем. Мы все. А еще мы знаем, что происходило на материке, когда вы туда уезжали. Он один из нас. И вы тоже». «Боюсь, во мне нет ни капли магии». «Есть, мистер Бейкер. Артур говорил мне, что магия бывает и в самых обыкновенных вещах». Линус снова посмотрел на Люси. Глаза мальчика были закрыты. Тяжело вздохнув, Линус поднялся. «Спасибо», — прошептал он. Линус оставил дверь приоткрытой, чтобы полоска света из комнаты могла прогнать кошмары, если те попытаются найти спящего мальчика. Все остальные двери были закрыты. Линус касался каждой из них, когда медленно шел по коридору. Свет пробивался только из-под двери Села. Линус хотел постучать, но не стал. Перед лестницей он остановился. Вздохнул. Потом начал спускаться. На первом этаже кто-то шепотом спорил. Слова были не слышны. Видимо, они не предназначались для его ушей. У входной двери стояли Артур и Зоя. Зоя что-то говорила, тыча пальцем Артура в грудь. Она хмурилась и выглядела недовольной. Когда нижняя ступенька скрипнула под ногой Линуса, Артур и Зоя обернулись. «Люси уже спит», — сказал Линус. «Люди», — пробормотала Зоя, — «странные вы существа». Она отошла от Артура и бросила на Линуса внимательный взгляд. «Значит, завтра рано утром?» — Линус кивнул. «Поезд отправляется ровно в 7. Мерль будет ждать нас у причала в 6:15. И ты никак не можешь не ехать?» Он промолчал. «Ладно», — буркнула Зоя. «Я за тобой заеду. Не заставляй меня ждать». Она развернулась и ушла, оставив дверь настежь открытой. Артур задумчиво смотрел ей вслед. «Все в порядке?» «Не очень». «Если вы оба беспокоитесь о моем финальном отчете, позволь заверить тебя, что дело не в твоем чертовом отчете». «Хорошо», — медленно проговорил Линус. Он еще не слышал, чтобы Артур чертыхался. «Тогда в чем?» Артур покачал головой. «Упрямец», — пробормотал Линус. И не мог не заметить, как ласково это прозвучало. Не зная, что еще ему делать, Линус пошел к двери, ожидая, что что-то случится в тот момент, когда он пройдет мимо Артура. Однако ничего не произошло. «Ну, спокойной ночи», — проговорил он. Он шагнул за дверь. И тут Артур сказал: «Останься». Линус замер, прикрыв глаза. «Что?» — переспросил он дрожащим голосом. «Останься. Здесь. С нами. Со мной. Ты ведь знаешь, я не могу». «Нет, не знаю». Линус повернулся и открыл глаза. Артур был бледен, губы сжались в тонкую линию. Линусу померещились смутные очертания горящих крыльев за его спиной. «Моя командировка окончилась. Я должен вернуться домой». «Дом не всегда там, где мы живем. Это еще и люди, которых мы выбираем. Вы, может, и не живете на острове, но не говорите мне, что это не ваш дом. Вас вытряхнуло из повседневного мирка, мистер Бейкер. Хотите залезть обратно?» «Там моя работа», — продолжил он. «Люди на меня рассчитывают, не только в департаменте. Есть и другие дети, которым нужна моя помощь, которые могут быть в том же положении, что и ты когда-то. Разве я не должен им помочь?» Артур коротко кивнул и отвел взгляд. «Конечно, прости. Я не хотел, чтобы прозвучало так, будто я не считаю твою работу важной». Когда он снова посмотрел на Линуса, его лицо было непроницаемым. Он слегка поклонился. «Благодарю тебя, Линус, за то, что ты увидел нас такими, какие мы есть на самом деле. Ты всегда будешь желанным гостем на нашем острове. Я уверен, дети будут скучать по тебе». У него дрогнули губы. «И я буду скучать по тебе». Линус открыл рот, но слова не шли. Этот замечательный человек открывал ему свое сердце. Надо предложить что-то в ответ. Он собрался с духом. Если бы все было иначе, я... Ты должен знать, Артур. Этот дом, эти дети, ты... Если бы я только мог...» Артур слабо улыбнулся. «Я знаю». «Спокойной ночи, Линус. И хорошей поездки. Береги себя». Он закрыл дверь, оставив Линуса стоять на крыльце в темноте. На востоке светилась узкая полоска неба. но звезды пока еще были видны. Чемодан стоял рядом. Каллиопа сидела в переноске, недовольная ранним подъемом. Линус ее хорошо понимал, тем более, что сам не поспал и минуты. Он тяжело вздохнул. Дыхание вырвалось облачком пара. «Ну, пора!» Он встал, взял чемодан и кошачью переноску и спустился по ступенькам крыльца. Зоя, как и обещала, ждала его возле своей маленькой машины. Молча взяла у него чемодан и положила в багажник. Линус занял пассажирское сиденье и поставил короб с Каллиопой себе на колени. Зоя села и завела двигатель. И они поехали. Мерль ждал на причале. В свете фар они увидели его хмурое лицо. Он опустил мостик. «Цена за такой ранний час двойная». «Заткнись!» — вырвалось у Линуса. Мерль удивленно посмотрел на него. Линус не отвел взгляда. До материка добрались без происшествий. Зоя молчала. «Поскорее возвращайся», — сказал Мерль Зое, опуская мостик. «У меня сегодня весь день расписан». Зоя завела машину, и слова Мерля потерялись за шумом двигателя. Когда они подъехали к платформе, уже светало, в небе гасли звезды. Зоя заглушила мотор, и Линус вновь услышал отдаленный шум волн. «Зоя, ты...» Она вышла из машины и открыла багажник. Линус со вздохом толкнул свою дверь. Зоя поставила его чемодан, затем вернулась к багажнику и захлопнула крышку. «Я тебя понял», — сказал он. Она усмехнулась. «Да? А то я гадала, понял ты или нет». «Я не могу здесь остаться. Есть правила, которым нужно следовать, и...» «Да к черту твои правила!» Он помолчал. «Зоя, жизнь устроена не так, как...» «Почему?» — возразила она. «Почему наша жизнь должна быть устроена не так, как мы хотим? Какой смысл вообще жить, если делать только то, что от тебя хотят другие?» «Потому что так правильно», — она усмехнулась. «Кто так решил? Ты?» Он не ответил. Раздался свисток, предупреждающий о прибытии поезда. «Позволь мне сказать тебе кое-что, Линус Бейкер». Зоя взялась рукой за ручку водительской двери. «В жизни случаются моменты, когда нужно использовать шанс. Нужно рискнуть. Да, я понимаю, это страшно, потому что всегда есть возможность неудачи. Давным-давно я рискнула довериться человеку. Мне было страшно. И все же я сделала свой выбор. А ты сейчас делаешь свой». Зоя открыла дверь и села в машину. Повернула ключ. И добавила. «Разве ты не мечтаешь, чтобы все было иначе?» «Мечтаешь сюда попасть», — прошептал Линус. Но Зоя его уже не слышала. Она рванула с места, взметнув песок из-под колес. Дожидаясь поезда, он смотрел на оранжевый телефон и думал, как легко было бы набрать номер и сказать тому, кто ответит, что он хочет вернуться домой. «Вы тут один?» — весело спросил кондуктор, выходя из вагона на платформу. «Впрочем, в это время года всегда мало людей». «Возвращаюсь домой», — сказал Линус, протягивая билет. «Ах!» — откликнулся кондуктор. «Нет места лучше, чем дом. По крайней мере, так говорят. А я вот люблю кататься по рельсам. Столько есть чудесных местечек!» Он взглянул на билет. «Обратно в город! Я слышал, там сейчас проливной дождь. Да там всегда дождь!» Он рассмеялся, возвращая билет. «Помочь вам с багажом, сэр?» Линус вздрогнул, как от удара. «Да, спасибо. Я возьму переноску, моя кошка не любит чужих». Кондуктор наклонился и заглянул внутрь. «Понятно, беру чемодан. Ваш вагон вон там, сэр. и, к счастью для вас, пустой, ни единой души. Сможете спокойно поспать, если хотите». Насвистывая, он поднял чемодан и понес его в вагон. Линус заглянул в переноску. «Готовы ехать домой?» Каллиопа отвернулась. 2 часа спустя на окнах вагона появились первые капли дождя.